Праздник. Бабушка держала в руках небольшое плетеное лукошко и, приложив руку ко лбу, высматривала во дворе внука. С позаранку они с дедом взялись сложить дрова в дровяник да посадить прикопанный еще с осени куст черной смородины. Да токма ни старого, ни малого она не сыскала и направилась в курятник за яйцами сама. «Хорошенько пошарь там рукой-то! Все до единого собрать надобно!» Задрав голову, вещал дед, размахивая указательным пальцем то вправо, то влево. А Иванка, стоя на верхней перекладине лестницы, собирал яйца из гнезд и укладывал их в подол своей рубахи. «Они уже управились!» Бабушка всплеснула руками. «На-ка вот, лукошко, может, подручнее будет?» «Слезай, внучок! Да давай глянем, сколь там?» – командовал дед. «Ух ты! Много насобирал! 2,5 десятка будет! Для завтрашнего праздника в самый раз!» Улыбнулась бабушка и потрепала Иванка по голове. «Осталось яйца сварить да покрасить. А кое и расписать. Помогнешь?» «Ба, дед, а зачем яйца надобно красить да расписывать? Да еще стучать их дружка об дружку. Что за праздник? Кого славим?» – вопрошал малец, глядя на стариков. «А ты не ведаешь?» – посуровил дед. Иванка замотал головой и ничего не ответил. «А ну за мной!» – строгим голосом сказал дед и двинулся в хату. Вскоре бабушка вместе с внучком хлопотали у печки. Иванка большой деревянной ложкой вытаскивал яйца из чугунка и опускал их в миски с жидкостями разных цветов. И белоснежная скорлупа постепенно становилась то желтой, то медной, то красной, то зеленой, а то и синей. Когда яйца подсохли, бабушка сложила их в большую миску и выставила на стол. Дед подготовил краску для росписи и уже поджидал внука за столом, вручив ему палочку и перо. «Узоры выводи, какие душе угодно. Хошь точки да крючочки, хошь цветочки да листочки. Торопливость тут не помощник. А вот усердие и старательность пригодятся. А тем временем я поведаю тебе о празднике великом, кой называется Велик День». В далекие времена это было. Жилось людям на земле матушки радостно и привольно. Воздух свеж, вода в реках да озерах чиста и прозрачна. Луга да леса зелены, земли плодородные урожаем богатым одаривали. Да токма повадились на землю матушку прилетать змеи горные, да разорение устраивать. То посевы спалят, то сады плодовые поломают, то колодец камнями завалят. Но завсегда погибель свою находили твари горные. Рати воинов сторожевых свое дело знали. 2 луны кружили вкруг земли матушки в прежние времена. Ту, что поменьше, Лили называли, ту, что поболе, месяцем. Светом ровным да ясным озаряли ночные небеса 2 луны. Бывало, вскинешь голову вверх, да любуешься медовыми переливами месяца. Глянешь в другую сторонку, а там Леля Луна розовым клубочком по небосводу катится да улыбается. Любуешься этакой красой, и наполняется душа человеческая благодатью и умиротворением. Да случилось так, что в один из дней, когда солнышко клонилось к горизонту, заметили воины дозорные, что Леля Луна мрачной стала. Не одаривает она боли землю-матушку своим нежно-розовым сиянием, а глядит печально да тоскливо, будто прощается. Затревожились воины, старцев ведущих призвали, стали вместе за Лелей Луной приглядывать, да дивиться, как она день ото дня становилась серой да холодной, словно жизнь из нее по капле уходила. Почуяли люди приближение беды неминуемой, а что делать не ведали. Да пришло спасение, откуда не ждали. Из непроходимых лесов сибирских, где токмо звери дикие обитают, пришел с новыми веданиями к людям родов расы великой жрец по имени Спас. Много годов он жил в тишине да одиночестве, записывал заповеди богов мудрых из дальних миров светлых, учения о зверях, птицах и травах земных, о звездах и землях, лекарством владел тоже. Один раз в 3 года навещал жрец остров Дарийский и одаривал жителей острова полезными умениями. Да на сей раз не выслушали его слова люди взволнованные, а указали на серую Лелю Луну и просили растолковать, почему чахнет Лелюшка. Нахмурился Спас, посуровил взгляд его. Обернулся он к людям добрым и такие слова молвил. «Слушайте, жители острова Дарийского, беда пришла на нашу землю-матушку. Недаром змеи горные повадились устраивать набеги и разорения. Вслед за теми змеями трехголовыми их правители прибыли, да обосновались на Лелей Луне. Оттого она горемычная потускнела. Весь ее жизненный свет да блеск выпили Кощей, владыки пекельного мира. Убили они Лелю Луну и землю-матушку погубить собираются. Но наперво всех жителей в полон взять да в пекельный мир отправить. Кого в рабство, а кого и на съеденье тварям тамошним». Поняли жители острова, что великая сеча ждет защитников родов расы великой. Одолеют ли ворога лютого? Отстоят ли землю-матушку? Неведомо. Растет сила темных тварей, копится злоба и ненависть. Без подмоги земным воинам не справиться. А посему порешили жрецы на совете собранном отправить гонцов в другие миры светлые, да просить о помощи богов лучезарных и дружины их храбрые. Сказано, сделано. Да токмо другая беда подоспела. Поведал жрец Спас о том, что в битве небесной не сумеет раса великая сохранить остров Дарийский. Погрузится он в пучины морские и унесет с собой все живое, что было на нем. «Не время опускать руки, догоревать о Дарии», — сказал мудрый жрец. «На земле матушки есть края благодатные, где привольно будет всем родам. Исходил я те места за многие годы, вдоль и поперек. Реки, леса, луга, живность – все как в даре. А может, даже краше? С радостью примет переселенцев край богатый, кое я Сибирью величаю. Замолчал жрец и с тревогой стал вглядываться в лица сородичей. Каков будет ответ? Согласятся ли на великое переселение с мест родных да обжитых? Молчали старшины родов, хмурили брови. Молчали мужи, смотрели сердито. Молчали жонки да девки, вздыхали печально. Даже ребятишки притихли. Шутка ли? Бросить дом родной и податься неведомо куда? Поник головой старый жрец. «На богов надейся, а сам не плашай!» — раздался звонкий голос из толпы. Расступились люди добрые, чтоб подивиться на храбреца. А то мальчонка оказался, Василь, из рода свято-русов. Взирает он на сородичей своими синими глазами и молвит дали: «Вера наша в богов светлых безгранична. Вера наша в храбрость и доблесть воинов наших безмерна. Боги наши и воины в нашу мудрость и силу тоже верят. А мы что ж, руки сложим и ждать станем? Нет, в новые края путь держать надобно, земли освоить, терема поставить, семьи свои, стариков да детей сберечь. Трудов впереди не счесть, а ворог ждать не станет». Речью пылкой зажег сердца сородичи добрый молодец. Пробудились они, будто ото сна, и порешили всем миром переселяться в места, что Сибирью называют. Много ли времени прошло с тех пор, неведомо. Да только по истечении его остались на острове Дарийском лишь воины-защитники да кони крылатые. Дни и ночи проводили они в дозоре, поджидая ворога. А в тот день, когда лели луна стала черная, как сажа, услыхали воины посвист устрашающий и озарили небосвод всполохи огненные. То змеи горные над островом закружили, да пламя из пасти выплевывать стали. Загорелись дворы да ограды, терема да храмы. Черный дым все небо заслонил, а змеи торопятся приказ своих хозяев Кощеев исполнить, всех людей в клетки загнать, да в полон на лели луну переправить. Опустились на землю клетки огромные. Ждут змеи, когда люди в огне метаться начнут, из теремов выбегать да укрытие искать. Да только окромя воинов храбрых, верхом на конях крылатых, ни одного жителя и нет. Что такое? Куда все подевались? Раскрыли пасти змеи горные, ничего понять не могут. А воины не дремлют, издревле ведают, как с ворогом обходиться надобно. И полетели на землю головы тварей чужеземных, и началась сеча велика. Насмерть стояли воины дарийские за землю матушку, за волю вольную, за родителей старых да детушек малых, за жен любимых да друзей верных. 3 дня и 3 ночи длилась сеча, а к началу дня 4-го, на утренней зорьке, когда рассеялся дым да осела гарь, увидали воины, что повержен враг. Последний змей потерял последнюю голову. Нет больше чудищ трехголовых, не место им в мирах светлых. Отдыхают воины защитные после сечи великой, Да только нет радости в сердцах храбрых от победы одержанной. Повержены змеи горные, да невредимы Кощей, правители пекельного мира. Не смирятся они с поражением и не уберутся во свояси. Как одолеть их? Неведомо. Хитры и коварны Кощеи. Тем временем подмога подоспела. Прибыл на землю матушку из дальних светлых миров многомудрый бог Тарх. Приободрились воины-сворожичи. С таким пополнением они враз Кощеев усмирят. Да только остудил их пыл светлый бог и поведал о том, что не справится человеку с Кощеем, каким бы умелым и могучим воином он ни был. Не подвластны смерти владыки пекельного мира, не просто их уничтожить. По силе это лишь богам из миров светлых, а потому один он станет сражаться со всем полчищем Кощеев. Правители мира темного впали в ярость от бессилия своего и добычи утраченной. Поняли они, что потеряли всех слуг своих чешуйчатых. А теперь, когда сам Тарх взялся защитить землю и всех ее жителей, им и надеяться не на что. Обуяла их злоба вселенская, и задумали они месть коварную — погубить землю-матушку. Собрались силами Кощей, разогнали луну Лелю погубленную и направили ее на землю нашу. От столкновения разлетится все на куски, и не останется ничего живого. Да не суждено было тому случиться. Недаром светлый бог Тарх величался многомудрым. Прибыл он на помощь своим сородичам на небесной ладье. И ладьей своей сбил луну погубленную вместе с гнездом Кощеевым. Раскололась луна захваченная на куски, большие и маленькие. Разлетелись они во все стороны. А один из кусков долетел до земли и упал на остров Дарий, погрузив его в пучины морские. Задрожала земля-матушка от боли нестерпимой, наклонилась в сторонку, но со своего пути не сошла, удержалась. Да и ярило солнышко, светлый батюшка, тоже защищал свою ненаглядную. Все оставшиеся куски от луны погублены, спалил он лучами своими жаркими, да так, что пеплом они обернулись. Закончилась сеча великая. Кощей коварные нашли свою погибель. Народы расы великой спаслись от ворога лютого, заблаговременно перебравшись в края сибирские. Бог Тарх, сохранив свою ладью, остался на земле матушки дожидаться сестру лучезарную, богиню Тару. Торопилась она к брату на подмогу. Да не одна, а с подружкой любимой, Марьей Мареной, кой обладает умением исцелять раны, успокаивать боль, уменьшать печаль. Сильно страдала земля-матушка от ран полученных. От страдания ее неспокойно стало всему живому, лесам и рекам, полям и горам, рыбам и птицам, животине всякой. А наперво всем родам расы великой. Вздохнет тяжело земля, шторма да ветра в разгул идут. Заплачет жалобно, дожди проливные да потопы всякие зачин берут. А ежели застонет, так и вовсе беда. Горы трясутся да огнем плюются. Глянула богиня Марена на раны земные, нахмурилась, но не убоялась. засучила рукава платья своего искристого Марья Марена, да принялась за труды непростые. Наперед очистила рану глубокую, что нанес земле матушке кусок луны разрушенный, а после покрыла бальзамом целительным, а уж под конец наложила повязки защитные. Укрыла богиня Марена раны земли страдающей снегами белыми, сковала льдами твердыми, стянула морозами трескучими. Там, где ранее был цветущий остров Дария, и плескались моря теплые, да дули ветра ласковые, покрыла все Марья Марена покрывалом белоснежным. На века, на тысячи годов. Пусть заживает. С тех пор каждый год прибывает богиня Марена на землю-матушку осмотреть раны да обновить повязки. Знай, как повеяло холодом и упали на землю первые снежинки, Марья Марена тут как тут. С ее прибытием наступает зима. Тарх и Тара поведали народам расы великой, как житье-бытье наладить во времена зимние, как печи сложить, да терема обогреть, как одежды теплые смастерить, как припасы заготовить да сохранить. Со временем приноровились народы славянские и к морозам, и к снегам, и к холодам. Жить продолжали, да радость не растеряли. Ребятишки придумали из снега крепости строить, да потешные сражения устраивать. А умельцы соорудили сани да лыжи, коньки да горки ледяные. А день своего спасения от сил темных порешили сделать памятным и праздновать его затейливо. Для того яйца куриные варили и красили в цвета разные, а после ударяли их дружка об дружку. Разбитое яйцо звали Кощеевым, потому как разлетелось на куски гнездо Кощеев, а целое яйцо звали ладья Тарха. Да, кроме того, поминали добрым словом сибирского жреца Спаса, что упредил об опасности. От его имени и пошло слово «спасение» и «спаситель». Это тот, кто сохранил жизни и ведание народов расы великой. Вот и весь сказ. «Дед, глянь, какая красота!» Иванка вертел в руках куриное яйцо с замысловатой росписью. «Я назову его Небесная ладья Тарха. Все оплоты Кощеевы порушу, все силы темные разобью». Старик улыбнулся и потрепал Иванка за вихор. «Помни, внучок, корни наши славянские. Помни и почитай богов своих светлых. Помни и благодари жрецов мудрых. Единством сильны роды расы великой. Дружка дружку поддерживаем, дружка дружку защищаем. Вместе радуемся победе, успехам, жизни». Мальчонка внимательно смотрел в глаза старика и чувствовал, как мудрость и знания вливаются в самое сердце стремительным потоком, и сердце напитывается мужеством, гордостью, любовью. «Так вот, что значит воспитание», – подумалось Иванке. «Это питание сердца и души чувствами достойными. Чем напитаешь, то и получишь».